кукольный дом, как же здорово в нем. Здесь всегда улыбки и весенний день за днем. Это кукольный дом, все из пластика кругом, а для пластиковых кукол нету разницы ни в чем. В магазине среди мишек и зайчат на сверкающей витрине, что все девочки хотят, это лучшая игрушка, и тебе он так знаком. Ты видала у подружки кукольный дом, это кукольный дом, как же здорово в нем. Здесь всегда видны улыбки и весенний день за днем. Это кукольный дом, все из пластика кругом, а для пластиковых кукол нету разницы ни в чем. Родители купили и несут его домой. Полку вытерли от пыли и оставили с тобой. Ты рассадишь своих кукол аккуратно за столом. Все свободные минуты в кукольный дом. Это кукольный дом, как же здорово в нем. Здесь всегда видны улыбки и веселье день за днем. Это кукольный дом, все из пластика кругом, а для пластиковых кукол нету разницы ни в чем. Росла большая, у тебя своя семья. Дочка быстро подрастает, ты добрейшая родня. Всем ты ужин накрываешь и закуски подаешь, а внутри совсем другая, все это ложь. Ты уложишь дочь в кроватку и уйдешь куда-то в ночь, и останется загадкой, что за жизнью ты живешь. Твоя дочь играет в кукол каждый вечер перед сном, помогает ей от скуки кукольный дом. Это кукольный дом, как же здорово в нем. Здесь всегда видны улыбки и веселье день за днем. Это кукольный дом, все из пластика кругом, а для пластиковых кукол нету разницы ни в чем. Это кукольный дом, как же здорово в нем. Здесь всегда видны улыбки и веселье день за днем. Это кукольный дом, все из пластика кругом, а для пластиковых кукол нету разницы ни в чем.